Глава 16. Поминки. Гости рассаживаются. Иван Дмитриевич с женой присутствовали и на отпевании в церкви, и на кладбище, и когда гроб опускали в могилу, он думал о Марфе Никитичне. В эти минуты она в счастливом неведении плыла вдоль нищих, затянутых рыбачьими сетями Чухонских островов. Дальше Немеччина, Франция, Шпанское королевство. Вспомнит ли мать о сыне, глядя, как за белыми скалами Гибралтара сияет средиземноморская синева? Услышит ли в крике чаек его голос? Уже шли обратно к воротам кладбища, как вдруг Шарлотта Генриховна, оттолкнув своих провожатых, поддерживавших ее под руки, бросилась к племянницам, обняла их, крепко притиснула к себе и друг к другу, крича: «Катюша, Лизонька, обещайте, что если я умру, вы будете любить Олюшку!» За деревьями горели костры. Там жгли палую листву, дым таял в безоблачном небе. «Она, ваша сестра, обещайте!» — рыдая, просила Шарлотта Генриховна, — «что если я умру, вы всегда, всегда будете любить ее! Катюш, Лизонька, девочки мои, обещайте мне!» С похорон жена вернулась вся вспухшая от слез. Она, как сомнамбула, пошатываясь, вылезла из пролетки, и прежде чем идти на поминки в квартиру Куклевых, отправилась домой, чтобы привести себя в порядок, попудриться, принять успокоительную пилюлю, накормить кота и Ванечку. Такую программу она собиралась уложить в 10 минут, хотя было совершенно очевидно, что ей и получаса не хватит. Иван Дмитриевич остался ждать ее на улице. Он вынул свою трубочку. В этот момент к нему подошел дежуривший возле подъезда молодой человек в крылатке, бледный, со свисающими ниже плеч давно немытыми черными волосами. — Вы Путилин? — спросил он без церемоний, даже не поздоровавшись. — Он самый. — Гельфрейх. — описал мне вашу внешность. — Моя фамилия Рябинин. — Так, так, так, — оживился Иван Дмитриевич. — Я знаю, что вы меня искали, просили зайти к вам на службу или домой, но все эти дни я гостил у матушки в Гатчине. Приехал только вчера вечером. — Вот и отлично. Может быть, поднимемся ко мне, чайку попьем? — Нет, некогда мне. Говорите, зачем я вам нужен, и разойдемся. — Как вам будет угодно. Видите ли, господин Рябинин, меня интересует одна ваша работа — акварель. Там изображена лестница в подъезде богатого дома, тумба с мраморной вазой, наружные двери открыты, ночь, в небе созвездие большой медведицы, а внизу, возле дверей, два человека пожимают руки друг другу. Один одет по современной моде, другой — рыцарь, весь в железе. Как это? В железе? Выражаясь точнее, в доспехах. «Они у него не железные», — сердито сказал Рябинин. «Ну, стальные, разница невелика». «И не стальные». «Какие же?» «Бог мой, неужели непонятно, из чего они сделаны?» «По-моему, я сумел передать, что они полностью поглощают лунный и звездный свет. Ни один, даже самый крошечный лучик света в них не отражается». «И что, простите, из этого следует?» «То, что доспехи каменные». «Вот оно что. Почему же они такие?» «А какие, по-вашему, они должны быть, если я иллюстрировал трагедию Пушкина «Каменный гость»? Читали?» «Нет», — честно признался Иван Дмитриевич. «Но содержание знаю». «Рыцарь», — высокомерно морщась, пояснил Рябинин, — «это надгробная статуя командора, покойного мужа Донны Анны. Я изобразил тот момент, когда он пожимает руку Дону Гуану. Помните? Ох, тяжело пожатие каменной твоей десницы. Виноват, но объясните мне, дураку, почему ваш Дон Гуан без шпаги, зато в пальто и в котелке? Рябинин слегка смутился. Тут, понимаете, вот какая история. У Гельфрейха, вы его знаете, был один клиент, заказывал ему портрет своих кошек. Потом они ко мне зашли, чтобы я под кошками диванчик нарисовал. Этот господин увидел у меня иллюстрацию к каменному гостю и спрашивает: «Можете сделать для меня копию?» Я говорю: «Берите эту, я себе еще нарисую». Он не соглашается. Нет, говорит, вы сделаете мне такую копию, чтобы все оставалось как есть, но вместо Дона Жуана, то бишь Гуана, изобразите мне человека в длинном пальто, в котелке, и пусть одна нога у него будет короче другой. Бороду и усы уберите, а выражение лица оставьте, как у Дона Гуана. Ну, я при нем же и спроворил за 10 рублей. А большая медведица у вас была в оригинале? Нет. У меня были просто звездочки. Он попросил ее пририсовать. Благодарю. Больше у меня к вам вопросов нет. Очень признателен, что вы нашли время для разговора со мной. И это все? Все. Теперь уже почти все, ответил Иван Дмитриевич, думая о своем. Бывайте здоровы. Он вошел в подъезд и начал подниматься по лестнице, напевая: «Десницы каменной твоей, ох, тяжело пожать». Пора было поторопить жену. Сколько можно? Гости группами подъезжали с кладбища и разбредались по квартире в ожидании той минуты, когда их пригласят к поминальному столу. Всюду слышались возбужденные разговоры, болтали о чем угодно, только не о Яков Семеновиче. Иногда звучал приглушенный смех, стыдливо смолкавший при появлении кого-нибудь из родственников покойного. Собрались почти все соседи, даже Гнеточкин с супругой. Очевидно, Шарлотта Генриховна отпустила ему старые грехи. Не было лишь Нейгардтов. Они предупредили, что после похорон зайдут домой переодеться, но задерживались. Отдельно от всех, ни с кем не заговаривая, прохаживался Лауренс. Он был в мундире со шпагой, с начищенной медалью на новенькой ленте, однако Иван Дмитриевичу бросилось в глаза, что за последние дни отставной майор как-то вдруг постарел. В том, как он переставлял ноги, что-то было от походки заблудившегося клоуна. Положив руку Лауренсу на плечо, Иван Дмитриевич мягко, но настойчиво подвел его к злополучной акварели, по-прежнему висевшей на стене, и сказал: «Яков Семенович говорил мне, что это подарок одного приятеля. Не ваш, случайно?» «Мой», — без малейших признаков замешательства ответил Лауренс. «Прекрасно. Раз вы этого не скрываете, будем говорить без околичностей, но не громко, пожалуйста, чтобы не давать повод к лишним пересудам. Зачем вам понадобилось, чтобы Рябинин вместо Дона Гуана изобразил человека, похожего на Якова Семеновича?» «Так вот откуда, вы знаете, Гельфрейха», — догадался Лауренс. «Я-то думал, решили заказать ему портрет вашего Мурзика». «Отвечайте, пожалуйста», — попросил Иван Дмитриевич. «Зачем вам это понадобилось?» «Для пущей наглядности. И мы с Яшкой раньше были приятели. Я всегда внушал ему, что романы с замужними дамами добром не кончатся. Прихлопнет его кто-нибудь из мужей, которым он наставлял рога, когда он связался с этой стервой». «Кого вы имеете в виду?» «Баронессу. Когда он с ней спутался, я его сразу предупредил: смотри, Яшка, Нейгард тебе не спустит. Вот как раз и подвернулась мне эта иллюстрация к каменному гостю. Я 10 рублей не пожалел, предложил Рябинину перерисовать ее немного по-другому и презентовал Яшке на именины». «А он что?» «Ха, да ничего, повесил у себя здесь и опять за свое». «Для чего тогда повесил?» «Для смеха. Все ему смешно было. А так и вышло, как я предсказывал». «Думаете, убийца барон?» «Думаю, но ручаться не могу. Никаких доказательств у меня нет». Разговор шел на интимном полушепоте, а теперь Иван Дмитриевич спросил совсем уж задушевно: «Скажите, зачем вы попросили Рябинина пририсовать здесь большую медведицу?» Лауренс вздрогнул и отстранился. «Нет, Иван Дмитриевич, этого я вам не скажу». Почему? Не скажу, не просите. Те, кто знают, пусть знают. Они все равно не проговорятся. А никому больше таких вещей знать не нужно. Но почему, объясните хоть почему? Отстаньте, не буду я вам ничего объяснять, ответил Лауренс и заковылял к двери. Подождите, куда вы? Домой, с кошками лучше. И не сядете за стол, не помянете старого приятеля. Дома помяну. Вдова обидится. Ну, ее к черту, уже в прихожей сказал Лауренс. Сама виновата, что мужа убили. Будь у Яшки другая жена, он, может, и не изменял бы ей, а и жив бы остался. Я ее, между прочим, тоже предупреждала, а она мне чуть глаза не выцарапала. Счастливо оставаться. Проводив его до дверей, Иван Дмитриевич вернулся в гостиную, где царила мадам Зайцева. Всех входивших в комнату мужчин она одаривала такими лучезарными улыбками, словно это был ее праздник, и она тут главное действующее лицо. Некоторым протягивалась рука для поцелуя. «А все-таки где вы купили ваш зонтик?» — спросил Иван Дмитриевич, прикладываясь к ее пухлым пальчикам в надежде получить правдивый ответ. «Я вам уже ответила. В Париже». Чуть заметно улыбнувшись Ивану Дмитриевичу, она обратилась к его жене. «Ах, какое, милочка, на вас чудное траурное платье!» Жена смутилась, поскольку платье принадлежало теще и лет 15 после каких-то важных похорон пылилось в сундуке. «Ах, чудное, просто чудное!» — продолжала Зайцева, наслаждаясь ее смущением. — Я узнаю этот фасон. В юности у меня было такое же, только серое. Я тогда носила мою старшенькую. Неподалеку ее муж объяснял двум старым девам с четвертого этажа. — Для того нам от казны квартирные деньги и даются, чтобы с женами жить. Оставив на их попечении расстроенную робеющую жену, Иван Дмитриевич отправился искать Евлампия. Тот сидел в кухне и что-то ел, что ему вперемешку подкладывали на блюдо распаренные стрепухи. Без всяких запирательств он признал выложенный перед ним на стол конец веревки с кровавыми пятнами. «Да, сразу поленился отмыть, пришлось отрезать, не выбрасывать же весь моток, веревка хорошая, корабельная, голландского витья». «Жулька-то, — сказал Иван Дмитриевич, — жива. Поправилась, значит. Я ее давил, да не додавил. Сердце дрогнуло, так она визжать стала. Так жалобно!» «А врал зачем?» «Думал, барону скажете, — повинился Евлампий. Ну, он у меня 3 рубля назад отберет. Вы уж не сказывайте. Жулька теперь пуганая, днем на улицу нос не кажет». В отместку Иван Дмитриевич спустил прямо ему на блюдо веревочный хвост и пошел обратно. В коридоре достал табакерку, заложил в ноздрю табачок. Совестно было в этом доме зажигать трубку. Он уже почти прочихался, когда кто-то взял его сзади под руку. Иван Дмитриевич посмотрел через плечо и увидел Куколева старшего. «Курить табак нехорошо. А нюхать это, господин Путилин, еще хуже. Разве так больше вредит здоровью?» «Телесное здоровье тут ни при чем». «Тогда почему?» «Сами посудите», — усмешливо говорил Куклев, пока шли по коридору. «Ведь современный человек через все свои отверстия грешит. Каждой нашей дыркой дьявол себе во славу пользуется. Ртом, глазами, ушами. Впрочем, умалчиваю, что чревоугодничать, что дым глотать, в принципе, нет никакой разницы. Один лишь нос представлял собой счастливое исключение. Больших грехов за ним не числилось. Нос держался дольше всех. Ну, а нынче и он пал. Иван Дмитриевич невольно перебрал в памяти прегрешение своих отверстий. По крайней мере, одно из них оставалось невинно. К садомии он склонности не имел. Простите мне, это маленькое нравоучение, господин Путилин. Ничего, ничего, я люблю душеполезные разговоры. В тон ему ответил Иван Дмитриевич, не переставая удивляться тому, что никто из этой семейки до сих пор ни словом не обмолвился о бегстве Марфы Никитичны. В гостиной уже появилась чета Нейгардов. Баронесса была в роскошном платье, больше похожем на подвенечное, будь оно не черным, а белым. Иван Дмитриевич перехватил устремленный на нее взгляд жены и понял, что ко всем участкам, на которых ему сегодня предстояло вести сражение, прибавился еще один. Из-под собольих бровей жена метала молнии в сторону баронессы. Пока что они были холодными, но рюмка водки могла разогреть их до смертельного градуса. При виде своего врага Куколев тоже помрачнел. «Я по-прежнему, — сказал он, — уверен, что смерть моего брата не обошлась без Нейгарда. Видеть не могу этого человека. На кладбище я вынужден был терпеть его присутствие, но совершенно не представляю, как мы с женой и с дочерьми сядем с ним за один стол. Кстати, расскажите мне подробнее, при каких именно обстоятельствах отравилась Лиза? Это было в будний день? В субботу. Я хорошо помню, потому что, согласно принципам моей жены, в субботние вечера наша прислуга пользуется полной свободой. А Кати тоже дома не было. Они вдвоем с Лизой собирались ночевать на даче у подруги. Но Лиза там с кем-то поругалась. В расстроенных чувствах она приехала домой и с горя обратилась к моему хересу. Я еще не вернулся. В квартире была только Нина Александровна. Страшно подумать, что ей пришлось пережить. «Кошмар», — подтвердила она сама, выныривая из-за спины у Ивана Дмитриевича. «Лиза», — усмехнулся Куколев, — «характером в бабку. Недаром они сговорились и провели нас всех». Иван Дмитриевич направился к жене, но по дороге им завладел Зеленский. «Уделите мне 5 минут». Отошли к окну. Зеленский спросил. «Убийца, как я понимаю, не найден». «Пока нет». «Тогда вернемся к нашим баранам. Не возражаете?» Иван Дмитриевич понял, что о побеге Марфы Никитичны никто не удосужился ему сообщить и решил тоже промолчать. «Если вы помните, у Калиста было 49 братьев, и все они вместе с Ликаоном участвовали в убийстве Аркада». Зеленский извлек из-за пазухи лист бумаги, карандаш и пристроился на подоконнике. «Итак, записываем. Марфа Никитична, как мы предполагаем, это Калиста. Яков Семенович Аркад. Ликаона обозначим буквой «Х». Его сыновей, соответственно, «Х1», «Х2» и так далее до 49. Понятно, в нашем варианте их может быть и меньше. Зевс у нас пусть будет «Y». «Пусть», — одобрил Иван Дмитриевич, с тоской взирая на эту бухгалтерию. «Теперь смотрите. Этих двоих вычеркиваем». Зеленский размашисто и, похоже, с удовольствием перечеркнул Якова Семеновича с его матушкой. «Рядом с Ликаоном ставим знак вопроса. Он жив, но должен умереть. Его сыновья тоже пока живы, и трудно в современных условиях предположить, что все они будут испепелены молнией. Миф, я это вам 100 раз говорил, не схема, а намек. Разумеется, братья Калисты — это не родные братья Марфы Никитичны, а соучастники убийства Аркада, то есть Яков Семеновича, и, само собой, заинтересованы в том, чтобы тайна его смерти осталась нераскрытой. Но кто они, эти братцы? По моему мнению, тут замешались интересы каких-то весьма влиятельных лиц. Какая-то коммерческая, скорее всего, компания сочла деятельность Якова Семеновича вредной для себя, и он был убит. «Ага», — засмеялся Иван Дмитриевич, — «куда занесло вас от аркадской царевны?» «Зря смеетесь. Я думаю, вы сильно рискуете, занимаясь этим делом. Ваша жизнь в опасности». «Вот как?» «Да, Я так думаю. Скажите, не получали вы, ну что ли, некого знака? Я вас не понимаю. Что-то вроде угрозы. Как бы предостережение. Не получали? Если да, то мой вам совет, внемлите. С этими братцами, пусть даже их не 49, шутки плохи, они страшнее, чем масоны, которыми вы интересовались. Я, Сергей Богданович, понадеялся на егерей, но те проспали. Хотите призвать на помощь солдат? О чем вы? Какие егеря? Оловянные, сказал Иван Дмитриевич, не снисходя до объяснений. Жена давно и отчаянно сигналила ему, что ей неловко стоять без мужа, когда все мужья при женах. Это, впрочем, было не совсем так, как она изображала. Ее развлекал беседой Зайцев, чья курочка тем временем кокетничала с бароном Нейгартом. Его короткое дыхание, в смысле неплатонической любви, не мешало невинному соседскому флирту. «Вчера я заметил у вашей супруги прелестный красный зонтик». Подходя к Зайцеву, сказал Иван Дмитриевич. «Мой подарок», — похвалился тот. «И давно вы ее порадовали?» 3 дня назад. В воскресенье вечером вышел прогуляться перед сном и вернулся с добычей. Вы не поверите, этот зонт я нашел в мусорном ларе возле дома». Случайно проходил мимо, смотрю, аллеется, причем целеханек. Вы объяснили его происхождение вашей жене? Конечно. Ей ведь вдвойне приятно иметь такую вещь, знать, что за нее не заплачено ни копейки. Зайцев говорил достаточно громко для того, чтобы его мадам поняла, о чем речь. «Идем», — велела она мужу, обворожительно улыбаясь его собеседникам, а заодно всем тем, кто мог слышать это признание. Я, душенька, в чем-то провинился. Идем. Они вышли в коридор, и через мгновение оттуда донесся звонкий всплеск пощечины. Теперь настал черед поговорить с баронессой, а для этого следовало сначала отделаться от жены. Задача была не из легких. Но решение нашлось. Послать ее в соседнюю комнату, где принимала соболезнования Шарлотта Генриховна. «А пойди к ней без меня», — предложил Иван Дмитриевич. «Наедине у тебя выйдет естественнее. Вы обе женщины, я вам только помешаю. Скажешь что-нибудь простое, сердечное». Он нежно тронул жену за плечо и добавил грудным голосом. «Как ты умеешь». Она клюнула. А Иван Дмитриевич из-за спины Нейгарта знаками показал баронессе, чтобы та вышла в коридор. Там он быстро провел ее в пустой кабинет хозяина, закрыл дверь и сказал: «У нас мало времени, обойдемся без предисловий. Мне известно, что в ночь смерти Яков Семеновича вы были в Аркадии». «Да, с князем Панчулидзовым», — на изумление спокойно ответила она. «И что дальше? Кого из нас вы подозреваете в убийстве, меня или князя?» «Князя для затравки», — сказал Иван Дмитриевич. «Это смешно». «А если вас?» «Это еще смешнее». Она потянулась к дверной ручке, но он прижал дверь ногой. «Извините, разговор не кончен. Вы ведь, я думаю, не хотите, чтобы ваш муж узнал, где и с кем вы провели ту ночь?» «Можете не трудиться. Он и без вас это знает». «Знает», — поразился Иван Дмитриевич. «Он сам послал меня к Панчулидзову». «К нему в постель?» «Да. Князь обещал мужу свое содействие при одной чрезвычайно выгодной финансовой операции, но ставил условия, вы понимаете?» «Часто барон давал вам такие поручения?» «Редко, но бывало». «Чего же вы тогда так боялись, что он узнает о подарке любовника?» «Потому что медальон подарил мне другой человек. Одно дело послать меня к Панчулидзову, тут наш с мужем общий семейный интерес и взаимное доверие, но бескорыстно завести любовника — это совсем другое. Этого барон мне никогда не простит. Ему ничего не стоит оставить меня без копейки. А этот ваш любовник, чем он так хорош, что вы под угрозой бедности рискуете носить его подарок? Я не буду перечислять его мужские достоинства, — отвечала баронесса, глядя куда-то мимо Ивана Дмитриевича. Но уж коли мы с вами дошли до таких интимностей, скажу одно, у него необыкновенная фантазия во всем, что касается любви. Еще бы, — тихо проговорил Иван Дмитриевич, тоже глядя вниз и вбок. Ведь он был хром, как бес. «Как лорд Байрон», — сказала она. «Значит, тогда в лесу вы все-таки узнали меня?» «Я узнал ваш красный зонт, который вы затем выбросили на помойку. Для чего вы это сделали?» «На всякий случай. Боялась, что вы будете шантажировать меня. Пригрозите донести мужу, начнете вымогать деньги. Простите, но соседи про вас говорят разное». «По-моему, — усмехнулся Иван Дмитриевич, — не я вас шантажировал, а вы меня. Увидели на улице, как мой сын играл таким жетончиком и стали уверять меня, будто я рогат, как барон». «Ваш мальчик сам сказал мне, что эту игрушечку ему купила маменька». «Вернемся к зонтику. Может быть, вы решили избавиться от него, чтобы я впоследствии не связал его с вами, а вас со смертью Яков Семеновича?» «Но я выбросил его еще в воскресенье, сразу после нашей с Яковом прогулки в лесу». «Значит, вы уже знали, что в ту ночь он должен умереть?» Она прижала руки к груди. «Клянусь всем святым, я ни о чем не знал». «А что у вас есть святого, баронесса? Да и у вашего супруга тоже. Если он посылал вас к другим мужчинам, которых вы не любили и вышли ради денег, то из тех же соображений вы вполне могли убить мужчину, которого любили. По приказу барона, разумеется». «А что ему приказывать? Он не догадывался о наших отношениях». «У них могли быть свои счеты. Денежные, например». «Уверяю вас, я тут ни при чем. Барон тем более». «Но почему он так упорно старался убедить меня в том, будто Яков Семенович покончил с собой?» «Ну, это просто. Во-первых, Панчулидзов просил сделать все возможное, чтобы в ходе расследования не всплыло его имя. Князь очень дорожит своей репутацией, у него много врагов. Во-вторых, мой муж опасался, что Панчулидзов, если вы станете с ним говорить, назовет мое имя. Тогда вы могли бы шантажировать барона, угрожая обо всем рассказать соседям». «Черт-те, что вы все обо мне думаете!» — разозлился Иван Дмитриевич. «Я могу идти?» — сказала баронесса. «Сначала скажите, что означает надпись на вашем медальоне». «Не надо, господин Путилин, — взмолилась она, — вы и так уже знаете про меня слишком много. Оставьте мне хотя бы эту тайну. Ей-богу, вам она ни к чему. Хотите, на колени перед вами встану». «Вы уж сегодня ночью вставали, хватит с меня». «Я ведь и вправду любила Якова. Мне тяжело говорить». Иван Дмитриевичу стало жаль ее. В конце концов, можно узнать и у другого человека. Некоторое время жалость боролась в нем с нетерпением и одолела. «Что ж, — сказал он, — будь по-вашему». У жены были заплаканные глаза и довольный вид. Это свидетельствовало, что она успешно исполнила свою миссию. Надо думать, слова нашлись подходящие. И они с Шарлоттой Генриховной обе дали волю слезам. «Где ты бродишь?» — строго спросила жена. Она больше не чувствовала себя здесь одинокой, никому не нужной и неинтересной. Теперь она была при деле. По личной просьбе вдовы собирала заблудших гостей к поминальному столу. Поручение, видимо, казалось ей очень ответственным. Лицо у нее было серьезное, как у гимназистки первого класса, которой учитель доверил перед уроком вытереть доску. «Шляешься где-то? Совести у тебя нет», — сказала жена. «Вдова ждет, неловко. Иди садись. А я еще пойду по комнатам». Когда Иван Дмитриевич вошел в столовую, гости только начали рассаживаться. Он пристроился поближе к двери, возле Гнетчкиных. Кроме соседей и семьи Куклева-старшего, здесь были приказчики из Куклевской конторы, сестра Шарлотты Генриховны с мужем, какие-то старички и старушки, трое приятелей покойного, все, как шепнула Нина Александровна, холостяки. Гречневая кутья мрачно серела на блюде. Рядом с вдовой стоял пустой стул, на столе рюмка, тарелка, прибор для Якова Семеновича. Гнеточкин ерзал на стуле, пытаясь заглянуть себе через плечо. «Проверяю», — объяснил он, — «есть ли тень? На поминках, у кого тени не будет, сам скоро помрет». Тень была. «Вот и ладно», — успокоился Гнеточкин. «А то еще гроб не по мерке сколотили, я вам говорил». Иван Дмитриевич незаметно показал ему вынутый из кармана жетончик. «Вещица вам знакома?» Гнеточкин даже не поглядел как следует, сразу заявил, что нет. Нет, и все дела, никаких вопросов. Хотя всякий на его месте поинтересовался бы, откуда, почему, какое к нему имеет отношение. «Расползлись, как тараканы», — сказала жена, деловито присаживаясь рядом. «Прямо хоть в барабан бей, а то не соберешь». «Устала», — посочувствовал Иван Дмитриевич. Она, уверенная, как свой человек в доме, стала накладывать ему кутью на тарелку. Гнеточкины о чем-то взволнованно шептались. Иван Дмитриевич прислушался. Речь шла о том, что уже поздно, а утром с Джончиком гуляли рано, и нужно сказать Дарье, чтобы вывела пуделя, ей все нужно говорить. Сама не в жизни догадается. «Как я пойду?» — терзался Гнеточкин. «Сейчас неудобно. Выходите за стола». «Если ты не пойдешь, пойду я», — напирала его супруга. «Маша, я прошу тебя, неприлично. Что для тебя важнее, приличие или что Джончик страдает?» «Хорошо, хорошо, но не сейчас, чуть позже. И скажи Дарье гулять не меньше часа». «Тсс!» — поднялась Нина Александровна с рюмкой в руке. «Спасибо вам, гости дорогие, что пришли разделить наше горе и помянуть нашего Якова Семеновича. Пусть земля ему будет пухом». Выпили молча, не чокаясь. Некоторое время царила тишина, лишь ложки деликатно скребли по тарелкам с кутьей. Вскоре, однако, то тут, то там начали выплескиваться разговоры. Через четверть часа ровный застольный гул наполнил комнату. Гнеточкин украдкой выскользнул из-за стола и спустя 5 минут вернулся. Тогда Иван Дмитриевич, страдальчески морщась, шепнул жене. «А что-то живот схватило. Схожу домой. Заодно Ванечку проведаю». Вставая, он поймал на себе несколько заинтересованных взглядов. Кое-кто за этим столом следил за ним неотступно. 2-3 пары глаз и ушей ловили каждое его движение, каждое сказанное им слово. Он вышел на лестницу. Мимо, натягивая поводок и волоча за собой Дарью, пронесся Джончик. Хлопнула дверь подъезда. Иван Дмитриевич поднялся на 3-й этаж, но позвонил не к себе, а к Гнеточкиным. Никто, как и полагалось, не открыл. Он достал из кармана свой чехольчик. 12 Фомкиных тезок со звоном выпорхнули из кожаного гнезда. Вожак летел впереди, хищно поблескивая стальным клювом. Иван Дмитриевич запустил его в замочную скважину, нажал, повернул, вошел, бесшумно прикрыв за собой. Гнеточкин был гравер Академии художеств, но работал и на дому. Его домашняя мастерская напоминала кабинет доктора Фауста, разве что череп на столе отсутствовал. Зато на полках стояли алхимические реторты, скляночки с разноцветными жидкостями, лежали разной формы резцы, похожие на инструменты для пыток, медные доски, просто слитки меди, приготовленные, казалось, для того, чтобы переплавить их в золото на колдовском тигле, чье подобие также имелось в этой комнате. В центре ее возвышался гравировальный станок. Рядом блестела собачья плошка. На столе аккуратной стопой громоздились папки с листами готовых оттисков. Иван Дмитриевич взял верхнюю, развязал тесемки. Посмотрел один лист, второй, пятый, десятый. Все было гравировано с картин, изображавших самые причудливые развалины. Полный набор на любой вкус. Руины рыцарских замков и языческих капищ Греции и Рима. Зияющие проломами крепостные стены, рухнувшие в воду мосты, опенышки триумфальных арок, полуразвалившиеся чайные павильоны и садовые беседки, а то и вовсе только замшелые камни или одинокая, перевитая плющом колонна. Причем на каждой гравюре где-нибудь сбоку обязательно имелась горсточка человечьих костей и череп. Иван Дмитриевич раскрыл еще одну папку. Здесь были исключительно кораблекрушения. Многопушечные фрегаты, галеры, галеоны, рыбачьи баркасы, турецкие филюги, все с изодранными парусами и сломанными мачтами, носились по воле волн, как жалкие игрушки разбушевавшихся стихий. Черные тучи закрывали спасительный огонь маяков. Суда налетали на рифы, переворачивались лодки. Редкие счастливчики цеплялись за обломки разбитых бурей кораблей, радуясь, что погибнут чуть позже своих товарищей. Над вспененным морем кое-где торчали из воды головы в треуголках, тюрбанах, матросских беретах с помпонами и пиратских платках с хвостами на затылке. Прекрасные утопленницы с голыми грудями, ниже пояса опутанные водорослями так, чтобы скрыть их наготу, лежали на прибрежном песке. Джончик должен был гулять не меньше часа, так что время терпело. Разохотившись, Иван Дмитриевич взялся за третью папку. Тут хранились гравюры, изображавшие различные пытки и казни. Гаррота соперничала с дыбой, испанский сапог с русским кнутом. Отрубленные руки свисали с воздетого на шест тележного колеса. Ужасы инквизиции меркли рядом с китайской казнью, при которой тело преступника по кусочкам выщипывают сквозь дырку в монете. «Ай, да Гнеточкин! Кто бы мог подумать!» Колесование, четвертование, сожжение на костре, сажание на кол. Иван Дмитриевич почувствовал, что его начинает мутить. И четвертую по порядку папку раскрывать не стал. В ней, если судить по трем предыдущим, вполне могло оказаться что-нибудь еще более отвратительное. Хотя куда уж дальше. Под благообразной внешностью соседа по лечебной площадке скрывалась, оказывается, душа маньяка. Теперь Иван Дмитриевич решил поглядеть нижние в стопе папки. Наугад вытащил одну и сразу понял. То, что он ищет, должно быть или здесь, или нигде. Под обложкой этой папки обретались лукавые мамзельки-неглиже в расшнурованных корсетах, без чулочек, иные даже с голыми грудками. Они были в добром здравии, Двое в кружевных панталончиках, составлявших весь их костюм для верховой езды, катались верхом на свирепых мужчинах в трико с нафабленными усами и очень веселились. Жеребцы тоже были счастливы такими всадницами. Вообще никаких ужасов тут не наблюдалось. Никто никого не пытал, не мучил, разве что одну дамочку, стоявшую на четвереньках, пас вальяжный господин с маленьким хлыстиком. Но и у них лица были добрые. Они просто играли в пастуха и овечку. Иван Дмитриевич перебрал всех мамзелек, стараясь не отвлекаться на их прелести, и в самом низу обнаружил оттиск знакомого кружочка. 7 звезд, надпись «Все на месте». Он вернул папку обратно, а листок сложил вчетверо и сунул в карман. В передней куклевской квартире было пусто и тихо. Несколько дамских сумочек висели на вешалке, но той единственной, которая ему требовалась, Иван Дмитриевич среди них не увидел. Это лишний раз доказывало его правоту. Расследование можно было считать завершенным. Однако он решил не отказывать себе в удовольствии публичного разоблачения. Трагедия подошла к концу, но Иван Дмитриевич не устоял перед соблазном потрясти зрителей воистину шекспировским финалом. Почему бы нет? История стоила того, чтобы напоследок не портить ее пошлой вознёй с уликами. Нет, он сделает так, что убийца сам выдаст себя. Сцена готова. Действующие лица на местах. Можно начинать последний акт. Господи, как он потом жалел об этом. Ты прямо зеленый весь, встревожилась жена, когда он вернулся за стол. Живот болит? Все прошло, сказал Иван Дмитриевич. Что там Ванечка делает? Рисует, ответил он. Перед ним стояло заливное из белорыбицы, лежал пирог с самовьем плеском, еще что-то постное, но вкусное. Он поковырял и отставил. Есть не хотелось. Совсем себе желудок испортил, огорчилась жена. Бегаешь допоздна, не думаешь о своем здоровье. Я думаю. Нет, не думаешь. А если ты не думаешь о здоровье, значит, не думаешь о нас с Ванечкой. Что-нибудь с тобой случится. Как мы будем жить без тебя? Женился? Сына родил? Будь добр думать о своем желудке. Это твой долг. Передо мной и Ванечкой. Иван Дмитриевич не возражал. Слушал против обыкновения покорно. Скоро начнут убирать посуду, предрекла жена. Ее, видимо, посвятили в диспозицию сегодняшнего обеда, и она гордилась оказанным ей доверием. Уберут, потом подадут вино и сладости. Ты, пожалуйста, не пей и не ешь. Сладкое тебе вредно для желудка, только возьми пару пирожных для Ванечки. Я бы сама взяла, но меня Шарлотта Генриховна просила помочь распорядиться, так что я не могу. Почему? Не понял он. Потому что мне доверили, и получится, будто я пользуюсь своим положением. Одно радовало. За этими заботами жена забыла и думать о баронессе. Она подошла к сестре Шарлотты Генриховны. К ним присоединилась Нина Александровна, и все трое стали что-то горячо обсуждать, указывая в разные точки стола. Они, вероятно, вырабатывали стратегию предстоящей операции. Торт на правый фланг, редутты из эклеров по центру, слева прикрыть позиции яблочным пирогом, наливочки пустить вперед, чтобы завязали сражение, а затем уж подтянуть главные силы. Мадеру, шампанское, после чего обрушить на противника брусничную воду с вареньем. Самовар и сахарницы оставить в резерве. Зайцева сунулась было к ним с указанием на какие-то их тактические просчеты, но ее советы остались без внимания. Из всех присутствующих лишь Иван Дмитриевич знал, что эти стройные планы будут спутаны и не то что до чая, а и до брусничной воды дело не дойдет. Заметив, что рядом с Зеленским освободилось место, он подсел к нему. — Сергей Богданович, мой сын из-за вас вчера целый день плакал и позавчера не мог уснуть. — Из-за меня? — Позавчера. Вы заходили в детскую, случайно заметили в коробке, не удержались и украли. Сами знаете, что... Зеленский слабо трепыхнулся. Что? Вы знаете. А вечером смазали медом и прилепили мне на дверь. Зеленский молчал. Его рука дрожала. Зажатая в ней вилка выбивала дробь о край тарелки. «Возле подъезда, — продолжал Иван Дмитриевич, — стоял Зайцев, и он бы вас увидел, если бы вы прошли по улице. Но из вашего подъезда в наш есть и другая дорога. Вы пробрались через чердак». Мысль об этом явилась ночью, когда Иван Дмитриевич увидел свет в чердачном окне и понял, почему баронесса сошла к нему на площадку сверху со свечой в руке. Она проделала тот же путь, что и Зеленский, незадолго до нее. По улице, видимо, идти побоялась, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь из соседей. Но не нацарапай Ванечка гвоздем на своей штучке, догадка так и осталась бы без применения. Кроме Зеленского, который в тот день побывал в детской, украсть жетончик было некому. Не считая, разумеется, жены, но с нее Иван Дмитрич давно снял все подозрения. Вилка звенела все громче. Он взял ее у Зеленского и положил на скатерть. «Вы ходили по краю пропасти, Сергей Богданович, и дьявол нашептывал вам: прыгай, прыгай, не разобьешься. Наконец вы прыгнули. А что теперь? Впрочем, вы с самого начала пытались обмануть меня. Калиста, Ликаон, скажи мне, кто другой, я бы лишь посмеялся, однако у вас все выглядело вполне правдоподобно. Я чуть было не попался. Но хорошего помаленьку. Вы явно перестарались. Не стоило пугать меня 49 братцами. Тут вы дали маху. Вам, кстати, известно, что Марфа Никитична жива? — Я его не убивал, — тихо сказал Зеленский. — Знаю, но вы знаете имя убийцы, а я нет, — соврал Иван Дмитриевич. — Думаете, я вам скажу? — Никогда. Можете засадить меня в крепость, бить кнутом, сослать в Сибирь. Ее имени я вам не назову. «Вот вы и проговорились», — улыбнулся Иван Дмитриевич. «Выходит, убийца — женщина». Зеленский растерялся, но тут же ответил спокойно и твердо. «Что ж, тем понятнее будут причины моего упрямства. Я люблю эту женщину». «А она вас?» «Тоже. Но не надейтесь что-нибудь разнюхать. В целом свете ни одна душа не знает о нашей любви. Это женщина, случаем, Яков Семеновича, она не любила? Раньше, да, любила. Потом возненавидела. Это извращенный, мерзкий человек, и он заслужил свою участь. Вы ведь, наверное, так и не знаете, что означает надпись на этом чудовищном жетоне. — А вы знаете? — К несчастью. — И можете мне объяснить? — Давайте выйдем из-за стола, — предложил Зеленский. В гостиной он подошел к окну, растворил его и с наслаждением вдохнул влажный вечерний воздух. Начинало темнеть, дул ветер. Занавеска вздулась горбом, зашелестела, струясь по подоконнику. «Замечали?» — спросил Зеленский. «Как странно и глубоко действует на нас шум ночного ветра. В нем есть обещание. Обещание чего? Всего, о чем мечтаешь в юности. В родительском доме окно моей комнаты выходило в сад. Вечерами я сидел за книгой, и всякий раз, едва порыв ветра касался листвы, сердце у меня сжималось от предчувствия счастья. Всю жизнь я считал себя обманутым, но представьте себе, сбылось. Оказывается, тот ветер обещал мне позднюю любовь. К вашей ровеснице, напомнил Иван Дмитриевич. Теперь те же чувства пробуждают у меня дыхание любимой женщины, когда она засыпает на моем плече и дышит мне в ухо. И когда в Аркадии вы заснули под этот блаженный шум, а потом проснулись, то с удивлением обнаружили, что вашей возлюбленной рядом нет. Не так ли? Вам, само собой, в голову не могло прийти, что она в одну ночь назначила свидание двоим, причем в одном и том же месте. Зеленский смотрел в окно и не отвечал. Вы бросились в коридор и вдруг увидели ее, выходящей из соседнего номера. Что было дальше, могу лишь догадываться. Может быть, вы потребовали объяснений и получили их тогда же. Но не исключено, что вы все поняли только на следующий день, уже после того, как услышали о смерти Якова Семеновича. Надо думать, вы нашли случай подтолковать с вашей подругой, и она сказала, для чего ей понадобилось подбросить покойному этот жетончик. Она вернула ему его же подарок, вот и все. Не поворачивайся, ответил Зеленский. Если бы Куколев не сделал ей этого подарка, он бы остался жив. Что-то я не улавливаю связи, признался Иван Дмитриевич. Когда-то она любила его, а он ее унизил, надругался над ней. Она поняла это, когда полюбила меня и решила отомстить, чтобы почувствовать себя достойной нашей любви. Она сама мне рассказала той ночью, и я верю ей. Боюсь, мне придется поколебать вашу уверенность. Других причин убивать его у нее не было. Значит, из-за жетончика, уточнил Иван Дмитриевич. Из-за нашей любви. То, что она сделала, ужасно. Я даже не знаю, смогу ли теперь любить ее, как прежде, но понять могу. Она должна была очиститься передо мной. Это она вам так сказала? Да. Но жетончик-то при чем? В нем, с ненавистью проговорил Зеленский, вся дьявольская тьма и мерзость похоти, непросветленной любовью. Это бесовский талисман. Он способен сделать женщину рабой собственной плоти, превратить ее в животное. Трудно объяснить, вам ведь неизвестен смысл надписи. Так говорите же, наконец. Я не знаю, откуда вы взяли еще один такой жетон, но мой вам совет — выбросьте их оба. Они принесут вам беду. Знак семи звезд откроет врата, — сказал Иван Дмитриевич. Я жду. Зеленский закрыл окно. Этот ветер сведет меня с ума. Вы скажете или нет? Скажу. Иначе мне вас не убедить. Чтобы Зеленский мог без опаски поделиться новостями со своей возлюбленной, Иван Дмитриевич сказал ему, что на четверть часа заглянет домой навестить сына и вернется. Это входило в его планы. Дать им возможность поговорить на свободе. Что касается дальнейшего, то уж как сатана ей в сердце вложит, не угадаешь. Хотя было чувство, что вложит именно то, о чем думалось. Дьявол, конечно, хитер, но Иван Дмитриевич знал про себя, что по этой части он ему не уступит. Он вышел на лестницу, раскурил трубку. Как многие русские люди, Иван Дмитриевич не любил подъездов. Даже свой собственный не вызывал в нем никаких приятных воспоминаний. Дым родного очага не достигал дна каменного колодца, где он сейчас стоял, а табачный здесь казался горьким. От него першило в горле. Подъезд был не преддверием дома, не продолжением порога, не предвратным укреплением при въезде в цитадель частной жизни, а всего лишь пустынной, ничейной землей между квартирой и улицей. Стоять было холодно и неуютно. Тем не менее он ждал, поглядывая на часы, пока не счел, что дал Зеленскому достаточно времени, чтобы поговорить со своей возлюбленной, а ей, чтобы все осмыслить и принять роковое решение. Едва ли эта гадина поверит, что Зеленский готов пойти на каторгу, но не выдать ее. Сам-то Иван Дмитриевич верил, что бедный латинист действительно способен принести себя в жертву. Слава богу, не понадобится. Жетончик лежал в кармане. Иван Дмитриевич вытряхнул трубку и вошел обратно в квартиру.